Самозванец сделал несколько шагов, уже без опаски поворачиваясь спиной к волшебникам и ведьме. Гарри почувствовал напряжение от новых безмолвных заклинаний «Репаро» и «Экскура», а другие он не узнал. Редду восстановил больничную одежду и очистил ее от крови, потом начал постепенно затягивать жуткую рану на руке. Хотя боль ослабевала, легче на душе у Гарри не становилось. Волдемарт словно обживался здесь, вот и решил позаботиться о том, чтобы не выглядеть подозрительно, да и банально, чтобы тело не свалилось в обморок от боли и потери крови. И это пугало, словно он и в самом деле решил остаться здесь надолго. «И вот еще», — произнес он, оборачиваясь к директору, — «никакого контроля за пределами замка, никаких ограничений. Здесь, следи, сколько захочешь, тебе ведь не привыкать. Но в свободное время, вне школы, я отправляюсь, куда считаю нужным, и делаю там, что считаю нужным. А взамен здесь я играю по твоим правилам. Профессор, ты получишь свою звезду школы, о которой мечтал, идеального во всех смыслах студента, намного умнее этих двоих, вместе взятых», он небрежно указал на Джеймса и Гермиону, «пример для подражания и эталон. Лучшему ученику школы это ничего не будет стоить, ты это прекрасно понимаешь». «Я не понимаю, о чем ты говоришь, Том», — ответил директор, покачав головой. «Все ты прекрасно понимаешь. Это наивному дурачку ничего не стоило задурить голову». Для выразительности самозванец коснулся пальцами лба, затем продолжил тем же наглым самодовольным тоном, чтобы он считал тебя добрым дедушкой, который дарит подарки на Рождество и спускает с рук шалости. Это ты хорошо умеешь, мне ли не знать, вот только на деле тебе нужно нечто иное, тебе нужна новая легенда, тебе нужен герой, который потом займет твое место. Мальчик, который выжил, просто идеально подходит на эту роль, победить мировое зло еще в колыбели. Какой прекрасный старт. После этого оставалось лишь закрепить успехи. И не тебе ли знать лучше других, как работает эта школа? Неважно, насколько ты хорош в учебе, куда больше значит, за какую команду ты играешь и какого цвета галстук носишь. Да и этот турнир, случайно ли так вышло, что вы решили его возобновить как раз к тому времени, как твой избранный пойдет в школу и успеет немного подрасти? Правда, чтобы сразу не опозорился, пришлось затащить для поддержки самоуверенную грязнокровку, да и потом, если бы не добрый чиновник из министерства, интересно, что бы вы делали? Или помощь фанатов героя входила в план изначально? Уж больно глупый попался кандидат в спасители страны, чтобы справиться самому. В любом случае, больше так мучиться не придется. 3,5 года в обмен на жизнь мальчишки, свобода в магическом мире в обмен на участие в твоих схемах, вот мое крайне щедрое предложение. «Профессор, мы договорились». Гарри отказывался верить во все услышанное. «Какой еще герой? Какие еще планы?» Подобного просто не могло быть. Он просто учился в школе, играл в квиддич, пытался как мог отбиваться от неприятностей. Никто из него не делал никакого там избранного. Однако Дамблдор не поднял злодея на смех. Директор долго молчал, а потом негромко спросил, каковы гарантии, что Гарри еще сумеет вернуться. «Можно подумать, не ты осматривал мальчишку 5 дней назад, и что если бы ты не обнаружил его души на месте, он вновь пару раз коснулся пальцем лба, ты бы оставил Поттера в школе, и тем более, одного и без присмотра. Ты просто не заметил там еще и моего присутствия, но тут уж некого винить, кроме себя самого. Итак, твои условия приняты, Том», — печально согласился директор. «Ты ведь и сам прекрасно понимаешь, что я не мог бы поступить иначе. Время идет, люди меняются. Что ж, раз мы обо всем договорились, не буду вас более обременять своим присутствием», — довольным тоном произнес Реддл. «Мистеру Поттеру еще нужно подготовиться к отъезду на каникулы. У меня тоже есть предложение», — неожиданно произнес Джеймс, когда самозванец уже направился к дверям. «Вот как?» – удивился Волдемарт. Затем разрешил с притворным благодушием. «Давай, не стесняйся, мне крайне интересно». «Нейтралитет», – произнес Мерфи быстро. «На все оставшееся время. Ты не лезешь в наши дела, мы не пытаемся тебя убить. Согласись, это справедливо. Мне кажется, у директора иное мнение на этот счет. Да и что тебе мешает попытаться прямо сейчас? Поттер сам виноват, его мне не жалко. Но если встанет выбор между его жизнью и моей, мистер Мерфи, я предлагаю обсудить это позже», — с нажимом произнес директор, бросив на него быстрый взгляд. «Кроме того, даже он должен понимать, что и свобода имеет свои рамки». «Понимаю, понимаю, не нужно считать меня каким-то сумасшедшим», — отмахнулся Волдемарт, а затем посоветовал снисходительно. «А ты послушай директора, мальчик, да и в любом случае, ты», он выделил это обращение, «не в том положении, чтобы ставить ультиматумы мне, а ты не в том, чтобы от них отмахиваться, если после не собираешься соблюдать свои же правила. От всей школы ты не отобьешься, каким бы великим ни был, и безнаказанно творить, что вздумается, тебе тоже никто не даст. Я вот размен жизнь Гарри Поттера на жизнь Темного Лорда вообще считаю крайне выгодным. Как занимательно. Думаю, мы еще поговорим об этом при случае. Ведь в простом разговоре двух студентов нет ничего опасного. А пока вам тут и так будет, что обсудить». Самозванец покинул лазарет и направился по коридорам, не обращая внимания на холод. За спиной у него лязгнул брошенный на каменный пол тесак, донеслись голоса и тут же стихли, отрезанные тяжелой дверью. Тем временем в иллюзорной гостиной Вальдемар все в том же облике слизеринского студента подошел ближе к Гарри и произнес: «А теперь разберемся с тобой. Я невысокого мнения о твоих умственных способностях, Гарри Поттер, но надеюсь, даже ты теперь понял, в каком положении оказался. Скажу честно, мой ритуал должен был тебя раздавить, прежде чем впустить меня, но старик помешал в самый ответственный момент, спутав все карты, и потому мне от тебя никуда теперь не деться. Но раз уж мы теперь вынуждены быть здесь соседями, я предлагаю тебе сотрудничать со мной по-хорошему. Мы можем разделить твое время. Уроки, эссе, отработки и прочая школьная рутина, этим ты будешь заниматься сам, не отвлекая меня. Но несколько часов на выходных и в обычные дни я буду занимать твое место и делать то, что мне необходимо. Взаимовыгодное сотрудничество, ты не находишь?» Гарри почувствовал, что навалившаяся на него тяжесть немного отступила, и он теперь снова может говорить, однако двигаться по-прежнему не способен. Страх где-то глубоко внутри подсказывал ему, что глупо спорить с сумасшедшим, который буквально способен управлять твоим телом по своей воле, как ему вздумается, и который может тебя убить в любую секунду. Согласиться было бы намного проще. В конце концов, он 11 лет жил на положении нелюбимой собаки, которую каждый норовит пнуть лишний раз, и еще 3 года потерпел бы неудобства. Подумаешь, пару часов в день. Но вместо этого Гарри поднял голову и сказал то единственное, что годилось в данной ситуации: «Катись к дьяволу, убийца». «Занятно. Ты уже сотни раз слышал, как же ты похож на своего отца, я это знаю. Но вот я сейчас точно могу сказать, что ты ничем не отличаешься от этого идиота. Джеймс Поттер на пороге своего дома сказал мне то же самое, слово в слово. Ты ведь знаешь, что с ним стало после. Впрочем, я обязан был предоставить тебе выбор. Но раз уж здравомыслие тебе чуждо, думаю, стоит преподать подходящий урок. Для меня несложно поддерживать подобный образ, но ты его просто не заслуживаешь». Вальдемар без усилий подхватил пытающегося вырваться Гарри за воротник мантии и потащил за собой. «Плохих детей полагается наказывать, и твои родственники Макглы подали неплохой пример, как именно стоит это делать». Обернувшись, Гарри с ужасом увидел распахнутую дверь чулана под лестницей, к которой его волокли. Он пытался вырываться сильнее, уцепиться хоть за что-нибудь, выиграть несколько секунд, но все было тщетно. Мощный рывок швырнул его внутрь, дверь захлопнулась за спиной, и тут же весь дом вокруг словно бы исчез, оставив Гарри одного в сером полумраке. При этом он все еще продолжал видеть, слышать и чувствовать, как Вальдемарт в его теле поднимается по холодным ступеням каменной лестницы к башне Гриффиндора. «Я долгие годы мог лишь наблюдать, не в силах ничего сделать и ни на что повлиять, не имея возможности даже самостоятельно сдвинуть ветку или перевернуть камень. За все, что ты сделал, думаю, самое меньшее, чего ты заслуживаешь, повторить мой опыт, Гарри Поттер. Наслаждайся своим бессилием. Теперь это очень надолго», — услышал он напоследок свистящий шепот из-за двери. А затем и Вальдемарт исчез, оставив его в полном одиночестве. Глава 46. «Джеймс, да», — отозвался маг, оборачиваясь к догнавшей его Грейнджер. Они уже покинули область свернутого пространства и сейчас находились на площади перед вокзалом в окружении очередной группы волшебников и ведьм, добирающихся домой не магическими средствами. «На пару слов», — произнесла Грейнджер с намеком. «Кенни», — Кайнет подтолкнул следующего рядом с ним первокурсника и добавил: «Иди к отцу, я скоро догоню». «Понимаю, понимаю, не буду мешать», — фыркнув и демонстративно отвернувшись, мальчишка направился к ожидающему его у машины Альберту. Когда следовавшие вместе с ними студенты разошлись, а новая группа вокзал еще не покинула, Ведьма негромко спросила: «Джеймс, скажи мне, его еще можно спасти?» Не давая начать объяснение, она быстро уточнила: «Просто, да или нет?» «Да», — ответил маг без колебаний. «Хорошо», — с видимым облегчением сказала она все так же тихо. «Тогда позже я позвоню, и мы обстоятельно с тобой побеседуем обо всем этом. Я буду ждать, учитель», — произнес маг, подчеркивая, что все еще признает ее статус и формат их отношений. Иначе говоря, готов подчиняться до определенной степени, отвечать на вопросы и уважать их общие тайны. Ведьма молча кивнула, затем провела ладонью по лицу, попыталась принять веселый и беззаботный вид, повернулась к ожидающему ее отцу и бодро замахала рукой, словно только что его увидела. Сам Кайнет медленно подошел к Альберту и Левелину, небрежно ответив на обязательные приветствия. «Домой или ко мне заглянешь?» – спросил его ученик. При младшем МакДугалле он про лабораторию мага упоминать не стал. «Нет, пока не то, ни другое», – возразил маг и затем поинтересовался у торговца. «Альберт, а не подскажете, в этом районе можно сейчас найти приличный театр?» «Театр?» – переспросили оба скриба одновременно. «Требуется сменить обстановку после школы», – ответил Кайнет честно. Затем неопределенно махнул рукой и пояснил: «Нужно что-нибудь нормальное и обыденное после всех этих волшебников, иначе я окончательно сойду с ума. Хочу ненадолго отвлечься, да и время сейчас подходящее, уже вечер. Дай подумать», — Альберт быстро справился с растерянностью. «Депо явно не в твоем вкусе, да и оно стоит пустым уже сколько лет. В принципе, Блумсбери, театр институтского колледжа здесь недалеко. Вряд ли сразу после Рождества там будет полный зал, но могу уточнить насчет места. Я буду признателен. Только насчет двух мест. Лин, ты со мной?» Тон мага давал понять, что возражений он слушать не станет. Уже в машине, пока они кружили по Камдену в поисках нужной улицы, Левелин с сомнением произнес: «Знаешь, босс, театры – это все-таки не мое. Откровенно говоря, я там и не был-то никогда. Во-первых, никогда не поздно приобщиться, ведь уровень ученика говорит и об уровне его учителя. Культурный уровень в том числе, а у тебя тут есть над чем работать», — ответил Кайнет снисходительно. Затем сменил тон на более серьезный: «Во-вторых, сейчас это не так важно. До возвращения в школу ты без приказа не отходишь от меня ни на шаг и не расслабляешься ни на секунду. Помнишь фотографии этого местного героя, который в очках и со шрамом? Так вот, если увидишь его и он попытается любым способом атаковать меня, ты достаешь свою пушку и сразу стреляешь на поражение. Вне зависимости от того, где мы будем находиться и сколько свидетелей окажется рядом, второго шанса у тебя может и не быть. Босс, это ты сейчас серьезно приказываешь мне убить подростка посреди улицы из магического оружия?» – переспросил Сквиб, коротко оглянувшись на него. По голосу нельзя было понять, какая именно часть озвученного приказа вызывает у него вопросы. Под его внешностью скрывается убийца и террорист с огромным опытом. «Можешь считать, что он столь же опасен, как и я», — объяснил маг. «С его точки зрения, этого уже вполне достаточно». «Понятно?» «Да, мне все понятно. Было очевидно, что ему как раз мало что понятно, но он привык доверять мнению наставника во всем, что касается магии и волшебников». «Прекрасно. Детали я объясню позже. Кроме того, позже через Альберта уточни информацию о его месте жительства. Некий Гарри Поттер, сирота, живет где-то в пригороде Лондона у родственников матери. Вероятно, проще всего его будет найти через начальную школу, где он учился», — собрал маг вместе то немногое, что ему о герое Британии было достоверно известно. «В том, что все книги о победителе Волдеморта не стоят бумаги, на которой они написаны, он успел убедиться уже давным-давно. Возможно, в самом крайнем случае придется подумать над его уничтожением вне магического мира. Все настолько плохо, я пока еще не знаю. Не стану врать, я бы хотел устроить с ним поединок, выставить все, что у меня есть, без ограничений, один на один», — признал Арчибальд, добавил, ухмыльнувшись: «Уверен, что даже сейчас я способен превзойти его. Однако если он откажется играть по правилам и попытается навязать свои условия, мне тоже придется отказаться от нормы и от законов честной дуэли». Сказав это, Кайнет поморщился от далеко не самых лучших воспоминаний. Во время войны Грааля он дважды попытался устроить сражение по всем правилам магов, как и положено уважающим себя и друг друга достойным профессионалам. К сожалению, тварь, ожидаемо выбравшая его своим главным противником, честью мага и соблюдением правил себя не утруждала. А сейчас, получается, Арчибальд и сам планирует поступить точно так же, как тот отброс. Но только если он первым откажется следовать нормам, добавил маг. В таком случае это будет не дуэль, всего лишь казнь. А там уважать противника уже не требуется. Я изучу варианты подхода, когда у меня будет адрес, произнес Ливелин. Судя по лицу, он мало что понял в рассуждениях наставника, но решил послушно следовать указаниям. Ничего, со временем разберется, что к чему и когда правила соблюдать нужно, а когда нет. Альберт оказался прав, и свободные места в зале на 1500 человек действительно нашлись. В этот вечер ставили «Оглянись во гневе», не самая лучшая пьеса, но чтобы отвлечься и провести время вполне сгодится. Актеры, вероятно, тоже не из слишком титулованных. Томпсон, Брана, эти фамилии Кайнетту ничего не говорили. Либо они не были известны в его мире, но прославились здесь. Такие различия ему порой встречались. Почти с самого начала Ливелин откровенно заскучал, куда больше посматривая по сторонам, чем на сцену, будто и в самом деле ждал в любой момент аппарации противника и возможности открыть стрельбу. А вот Кайнет чувствовал, как пусть и немного, но у него улучшается настроение. Никаких детей вокруг. Единственным человеком младше 18 в полупустом зале был сам Мерфи. Никакого надзора, никакой слежки. Нормальные костюмы на людях, электрические лампы, приглушенные разговоры о заседаниях парламента и торгах на бирже – все это создавало ту самую иную атмосферу, давая отдохнуть от тесного и замкнутого на своих проблемах мирка волшебной Британии. Удивительно, что он способен находить что-то привлекательное в столь обыденных вещах, и это после нескольких месяцев в замке, буквально пропитанном магией. Жаль только, что в плане ограниченности кругозора некоторые волшебники превосходили даже многих обывателей. А когда мысли удалось немного привести в порядок, можно было уже более размеренно и отстраненно подумать о недавних событиях. Благо полумрак и пьеса с давно знакомым сюжетом хорошо способствовали размышлениям на отвлеченные темы. В первую очередь, конечно, о сражении позавчера и последовавшем общении с директором, если это можно так назвать. Понимая, что он не готов отвечать на неизбежные вопросы о развернувшемся в лазарете погроме и своем в нем участии, Кайнет решил взять небольшую передышку, для чего слегка ослабил постоянный самоконтроль, позволив своему началу и гормонам нынешнего тела взять верх, после чего просто устроил подходящую 13-летнему подростку истерику, не слушая осторожных вопросов старого волшебника. Он тогда многое высказал, и про проклятый дневник в позапрошлом году, и про пожирателей смерти возле школы, про этот чертов турнир и методы привлечения к нему, но, самое главное, про мальчишку с куском души опасного маньяка, который все это время находился среди сотен других волшебников без контроля. В последнем случае возмущение мага было совершенно искренним и пришлось даже придерживать себя, чтобы не наговорить лишнего. В итоге Дамблдор понял, что сейчас разговора у них не получится, после чего заставил Мерфи выпить то же самое успокоительное зелье, что он перед этим дал Гринджер. Затем директор вызвал Аластера, что-то коротко ему объяснил и велел отвезти двух студентов в кабинет профессора защиты, чтобы они могли переночевать под охраной, пока он сам приводит в порядок разрушенный лазарет. У себя Грюм уступил пострадавшим кровати небольшой диван, выдал по флакону зелья сна и велел отдыхать, пока он останется на страже, причем в этот раз он был совершенно серьезен, говоря о возможной опасности. Ведьма послушалась его сразу же, Кайнет сначала, как смог, проверил само зелье, потом все-таки выпил его, но постарался ослабить эффект за счет сопротивления магии, так что не провалился в сон без сновидений, а всего лишь изобразил забытье, продолжая контролировать обстановку вокруг и до утра неторопливо разбирать в голове прошедший бой и его возможные последствия. На следующий день, в канун Рождества, у них состоялся уже нормальный разговор с директором, точнее, два разговора, поскольку беседовал он с замешанными в этом деле учениками по отдельности. Что именно ему рассказывала Гринджер, Кайнет так пока и не узнал. За последние два дня они впервые поговорили лишь там у вокзала. Однако свою беседу с директором он считал достаточно удачной. В первую очередь он извинился за грубость и недостойное поведение, получил несколько извинений от лица школы в ответ, вместе с пожеланием остаться в этих стенах, несмотря на произошедшие неприятные инциденты. На это Кайнет справедливо заметил, что большого выбора у него нет, возможностей семьи не хватит ни для обучения за границей, не для найма репетиторов на уровне сдачи хотя бы первой ступени министерского экзамена, потому ему остается или Хогвартс, или возвращение в обычный мир. И только после всех этих обменов любезностями последовал настоящий допрос, замаскированный под вежливую беседу директора с пережившим неприятное происшествие студентом. Мак старался не смотреть Дамблдору в глаза, вполне справедливо опасаясь повторения недавней ментальной атаки, отвечал пусть и многословно, но запутанно, сбиваясь с одного на другого и постоянно делая упор на панику и сумбурность всего произошедшего. Итак, после разговора с Уизли, есть свидетели, они отправились в лазарет к Поттеру. Там мальчишка неожиданно пришел в себя и напал на них, вынудив защищаться всеми доступными способами. В ход пошло все. В первую очередь уроки профессора Грюма и заклинания, отработанные на дополнительных занятиях клуба, упражнения в трансфигурации от МакГонагалл и чары Флитвика, плюс несколько магических самоделок, собранных с учетом прошлогодних происшествий. И даже так они вдвоем только смогли каким-то чудом продержаться минуту или две до прибытия директора, лишь не дав, как теперь выяснилось, одержимому Поттеру убить обоих, хотя Мерфи лишился волшебной палочки, а Гринджер оказалась ранена собственным оружием. Арчибальд не мог бы точно сказать, до какой степени Дамблдор во все это поверил и насколько рассказанная история расходилась со словами ведьмы, но уличения в неискренности не последовало, после чего ему был предложен выбор – добровольное стирание памяти о произошедшем, дабы не травмировать психику, магическая клятва о неразглашении деталей инцидента, не непреложный обет. Разумеется, директор не стал бы предлагать ребенку гейс, убивающий на месте в случае нарушения условий, но последствия были бы неприятные. И третьим вариантом было всего лишь обещание молчать о случившемся с полным пониманием, что за болтливость последует наказание, а также намеками на необходимость помочь директору в будущем замять возможные проблемы с одним неправильным учеником, раз уж Мерфи будет в курсе всей ситуации. Практически аккуратная вербовка, но пришлось на это согласиться, не вешать на себя лишних магических контрактов, не тем более давать распоряжаться своей памятью Арчибальд не собирался. Разумеется, в теории, ему ничего не мешало просто уйти, бросить школу, а лучше вовсе покинуть Британию и найти место поспокойнее. Но сделать это было бы далеко не так просто, и проблема отнюдь не в одних деньгах, о которых он говорил вслух. Слишком много связей, слишком много обязательств, слишком много уже отдано сил. А самое главное, он не знал, сколько о нем узнал так называемый темный лорд и доступ к какой информации успел получить. В лучшем случае, это всего лишь имя и титул. Вряд ли возраст, истинное происхождение и принадлежность к часовой башне, иначе он бы говорил и действовал иначе. Однако что-то из его воспоминаний, разработок, личных мистерий он увидеть и даже понять мог, а потому подобную утечку информации требуется ограничить, а лучше уничтожить полностью, но при этом оставив себе пути для отступления. Значит, пока придется остаться рядом. Для начала выяснить, сколько ему известно, потом определить, что с этим делать дальше. Конечно же, в том случае, если этот психопат в самом деле будет отыгрывать роль школьника, а не решит сбежать, чтобы восстановить старую организацию в своем нынешнем виде. Однако Кайнет оценивал шансы на это невысоко, слишком сложная для него ситуация на данный момент. Но если он все-таки сбежит, вариантов не останется, и придется уходить. «Босс, представление уже закончилось, пора идти», — отвлек его голос Ливелина. «Что?» — Кайнет обернулся к нему, затем перевел взгляд на сцену, где артисты уже вышли на поклон. «Ясно. Что ж, в голове и впрямь немного прояснилось, теперь можно заняться делом. Сейчас в лабораторию, нужно подготовиться к завтрашней работе. Ты опять собираешься не спать 3 недели, и в этот раз веских причин для этого у меня даже больше, чем в прошлом году. Джеймс Мерфи, сакура и волосы из хвоста Кирина, 11 дюймов. Не ожидал увидеть тебя вновь так скоро». Все знакомые Кайнетту волшебники и ведьмы отмечали странную манеру Гаррика Оливандера запоминать всех своих клиентов, в первую очередь по купленным ими волшебным палочкам. С другой стороны, хороший мастер имеет право на небольшие причуды, пока они не мешают работе. Бескомпромиссность и неуступчивость старика Мак считал куда большей проблемой, если уж тот вбил в голову, что клиенту подойдет именно этот мистический знак. Пытаться выбрать другой уже было практически бессмысленно. И хотя чутье, или набор диагностических чар Оливандера, действительно не подводили, Он всегда умел быстро подобрать наиболее близкий артефакт по результатам неудачных попыток. Все-таки немного гибкости в столь важном вопросе мастеру бы не повредило. «Сам не думал, что так получится», — ответил Арчибальд, изображая смущение. «К сожалению, недавний бал прошел слишком бурно, и волшебной палочке досталось куда сильнее, чем мне самому. Дело молодое», — кивнув, согласился мастер. Затем грустно признал. «Печально, но подобные случаи неизбежны. Ко мне с такими историями приходит каждый год, и не только твои ровесники. С другой стороны, во второй раз подобрать подходящий инструмент уже будет проще». «Подобрать?» – удивленно переспросил Кайнет. Он уже настроился, что уйдет отсюда самое больше через 3 минуты. «Если вам уже известно, что мне подходит, так не стоит ли сразу взять точно такой же?» «Молодой человек, нет 2 одинаковых волшебных палочек, как нет 2 одинаковых людей или 2 одинаковых деревьев в лесу, даже с идентичной сердцевиной, даже если применять одно и то же дерево, они получатся совершенно разными. Потому сейчас я подберу то, что лучше всего подойдет именно для тебя. Начнем вот с этой, калина и шерсть Шапилтис, 10 дюймов с четвертью». Лавку маг покинул только через полчаса, с новой волшебной палочкой, опять из сакуры, но сердцевина оказалась иная. Сложно сказать, был ли в этом какой-то особенный смысл. Разумеется, он куда охотнее приобрел бы необходимый официальный мистический знак в каком-то менее популярном магазине, благо их на косой аллее с полдюжины, это не говоря об отдельных мастерах вроде Дезерти, работающих на заказ. Но хотя бы в данном аспекте стоило не выделяться, и раз уж продукция Алливандера одобрена министерством, на уроках стоит пользоваться именно ей. Меньше будет вопросов. С другой стороны, никто не запрещал ему иметь альтернативы, разумеется, совершенно легальные. Тем более теперь, наоборот, тот же самый Аластер скорее похвалит за свою любимую бдительность. И даже если нет, ни он, ни директор сейчас не в том положении, чтобы обвинять Мерфи в излишней паранойе. «Мистер Кидделл, доброго дня», – поздоровался маг, входя в пустой магазин. Эта лавка выглядела более чистой и менее запущенной, чем у Элливандера, но, возможно, владелец пытался привлечь клиентов хотя бы этим. К сожалению, популярность и одобрение министерства на стороне Элливандера значили для клиентов куда больше. «Здравствуйте, юноша», — поприветствовал его волшебник средних лет, отрываясь от газеты. «Ищите волшебную палочку?» «Не совсем. Не знаю, вспомните или нет, но примерно год назад одна ученица с Гриффиндора делала у вас необычный заказ. Заготовку для палочки примерно в 3 фута длиной». Для наглядности он даже развел руки в сторону. «Да, было нечто подобное», — согласился продавец, но ожидаемо в детали чужого заказа вдаваться не стал. «Понимаете ли, в школе я состою в клубе, который эта девушка возглавляет, и ее пример меня тоже вдохновил на эксперименты. Вот я и хотел бы узнать, беретесь ли вы еще за подобные заказы, только сердцевина и тонкая оболочка без корпуса, чтобы самому вставить ее в какой-либо предмет», — перешел Кайнет к делу. «Разумеется, в паре уже известных ему лавок лютного достать любые заготовки не стоило бы труда, главное заплатить, однако лучше всего пойти самым простым путем. Если кто-то проявит интерес, всегда можно объяснить, как он к этому пришел и где взял нужные материалы. Конечно, потребуется несколько дней, в зависимости от габаритов, но подготовить нечто подобное нетрудно, если есть желание», судя по тону, волшебник заинтересовался заказом. «Видимо, покупатели тут и в самом деле редкость. У вас есть при себе палочка, чтобы определить, на что ориентироваться?» «Да, вот», маг выложил на стол новый мистический знак. «В качестве сердцевины, шерсть хёсуби, японских водяных. В прошлой были волосы с хвоста Кирина. В общем, любые водные твари подойдут. А вот по поводу размеров, думаю, пару по 5 дюймов, пару по 10, еще по одной на 15 и на 20. А не слишком ли много?» Справедливо поинтересовался продавец. «Рук-то даже у волшебника всего 2 при всем желании. В этом году у нас в школе преподают сразу несколько иностранных профессоров. Один колдует с помощью колец, у другого ритуальный кинжал, еще у одного вообще посох». Кайнет изобразил искренний энтузиазм. «Это же интересно. Хочется поэкспериментировать тоже, подобрать себе что-нибудь по руке, более оригинальное. Да уж, школьные годы, пора экспериментов. Ривенкла, если я могу предположить?» «Да, 2-й курс Ривенкла», — согласился маг. «Ну, не вы первый», — ответил продавец, а затем вдруг сменил тему. но 6 не самое подходящее число, если вы что-то понимаете в нумерологии. 7, куда лучше. Может, 7 заготовок, и тогда я сделаю скидку представителю моего любимого факультета, почему бы и нет. Кайнет лишь пожал плечами. К нумерологии магии чисел озвученная не имела ни малейшего отношения. С другой стороны, рабочих материалов в самом деле не бывает много. Тогда еще одну на 12 дюймов, и вместо скидки вы лучше быстрее исполните заказ. Может, договоримся так? С вами приятно иметь дело, закивал волшебник, быстро переписывая детали заказа на пергамент. Посчитав что-то в уме, уточнил. Что ж, я думаю, 2 января все уже будет готово. Меня это устроит. Затем последовал поход через несколько аптек и алхимических лавок за готовыми зельями и разнообразными компонентами для занятий, пополнить поредевшие запасы, и только после этого Кайнет вместе с неотступно сопровождающим его Левелином покинули магический квартал. Следующее их место назначения находилось в том же районе, и при желании туда можно было бы добраться даже пешком, но маг не хотел терять время и зря тратить силы, тем более после нескольких дней, проведенных практически без перерывов за исцелениями и изготовлением зелий, он был не в самой лучшей форме. К тому же, в машине, вдобавок защищенной несколькими заклинаниями, можно поговорить без риска быть услышанными, намеренно или ненамеренно. «Что у нас по слежке на данный момент?» – спросил он Скриба, поставив чемодан с зельями на сиденье рядом и прикрыв глаза. «Пока по-прежнему, без результатов. Твой дом, особняк, дом Альберта, никаких следов постороннего внимания. Ничего нет ни от наблюдателей, ни с камер, ни с твоих амулетов. Кого бы ты ни опасался, они или слишком хороши, или решили не лезть в обычный мир». МакДугалу также говорил, что за 2 недели до Рождества нанятые им люди не засекли ничего подозрительного, хотя им была дана команда обращать внимание на любые мелочи, даже самые невозможные. «Хорошо, если так, ладно, еще одна журналистка, в случае чего этот вопрос решается легко», – устало произнес Мак. «Внимание со стороны директора было бы куда опаснее, и в этом случае, возможно, придется рубить все связи даже резче, чем в прошлый раз. Кстати, Лин, если я прямо завтра решу отказаться от всех долгов и обязательств и, как у вас говорят, залечь на дно или вообще покинуть страну и начать все заново где-нибудь в Австралии, ты со мной или останешься здесь? Учти, мне нужен честный ответ, ложь я почувствую. Я с тобой, босс», — ответил Сквиб, взяв небольшую паузу на раздумья. «Конечно, кидать своих — это нехорошо, так дела не делаются. Но у тебя случай особый, тем более если за тобой серьезные люди начнут охоту. Я семье многим обязан, не спорю, но все-таки там меня до конца не воспринимали всерьез. Ну как же, рассказывает байки, якобы видит всякую дичь, пришибленный, должно быть, или падал в детстве слишком часто. Я и сам мало что понимал, но ты объяснил, что и к чему. И пусть я сам не волшебник, но теперь хотя бы понимаю, где мое место и на что я способен. И знаю, что еще многому могу у тебя научиться. Другого такого шанса точно не будет, потому глупо от него отказываться. Ценю как твою честность, так и твою практичность», усмехнувшись, оценил его слова маг. Затем махнул рукой и произнес. «В общем, пока это лишь один из вариантов, но его стоит учитывать, если проблему с мальчишкой решить не получится. Если в школе и в магической Британии у меня не останется перспектив, тогда задерживаться тут станет бессмысленно, а подпольный мир здесь слишком мал, чтобы предоставить подходящие возможности и ресурсы. Так что будь готов в крайнем случае уходить в один день, ничего ценного не оставляя. Я тоже подготовлюсь и оставлю рекомендации на этот счет». «Я понял. В конце концов, всегда хотел побывать в Австралии, так что вариант ничем не хуже прочих». Следующей остановкой оказалось небольшое кафе в центре Лондона неподалеку от площади Гримма. Велев ученику занять место у входа, сам Кайнет прошел к нужному столу и поприветствовал ожидающего его человека. «Добрый день, мистер Люпин. Мерфи, садись, поговорим», — пригласил тот. Дождавшись, пока магу принесут чай, волшебник убрал руку под пальто, видимо, к палочке, и почти беззвучно произнес заклинание, защищающее их от подслушивания. Кайнет сделал то же самое, только мистический знак ему для этого не требовался. Прошлая их встреча с Блэком и Люпином несколько дней назад прошла тяжело, то есть они практически держали друг друга на прицеле и обменивались угрозами. Арчибальд постарался объяснить ситуацию сухо и без эмоций, однако Сириус все равно отреагировал излишне бурно. Конечно, его можно понять, он едва ли не новый смысл жизни нашел в расплате по долгам и спасении крестника, и тут вдруг выяснилось, что спасать, возможно, уже и некого. Но все равно ситуация была опасной, и если бы не хладнокровие оборотня, как бы абсурдно это словосочетание ни звучало, дело бы вполне дошло до дуэли. Маг и чистокровный волшебник в итоге разошлись, подтвердив приверженность заключенному договору, а также в общих чертах договорились, что же им делать дальше в новой обстановке. Как ситуация в целом? Бродяга немного отошел от шока, теперь торопит своих адвокатов, ответил бывший профессор. В отличие от Мерфи, он пил кофе. В целом выглядел волшебник получше, чем летом, либо потому, что полнолуние было уже 10 дней назад, либо смена обстановки пошла ему на пользу. Поскольку на его счет уже появились подозрения, соваться в магический мир ему было небезопасно, травля вампиров и оборотней продолжалась на вполне официальном министерском уровне. Так что Люпину оказалось проще найти в обычном мире какую-то не слишком престижную работу, где не требуется диплом, а регулярные прогулы по несколько дней каждый месяц можно отработать, беря две смены вместо одной. Те делают, что могут, но в результатах пока уверенности нет. Он даже слишком старается, и на пользу делу это не идет. Как бы они сами не спешили и сколько бы денег им Блэк не обещал, все упирается в неповоротливость Визингамота и министерства. А он хочет получить результат чуть ли не завтра. Если его оправдают завтра, это все равно ничего не даст. Мы просто не успеем подготовиться, справедливо заметил Кайнет. Я знаю, я пытался убедить его, что у нас еще есть время как минимум до июня, но бродяга и слушать не хочет доводов. Гарри, всего лишь 14-летний парень, не посвящавший каждую минуту тренировкам с палочкой, а тем более без нее, до силы сам знаешь кого ему очень далеко. Этот псих сначала должен восстановить свою форму, прежде чем он сможет что-то предпринять всерьез. Все же он управлял своими фанатиками во многом за счет страха и постоянного доминирования над окружающими, за счет того, что был сильнее и безжалостнее всех этих чистокровных, а сейчас он может рассчитывать исключительно на их верность. Верность тех, кто уже предал его однажды, чтобы уйти от тюрьмы, и легко предаст сейчас, чтобы не лишиться своей спокойной жизни. И пока ему нечем будет им всерьез угрожать, он себя не проявит. Да и что-то проворачивать за пределами школы, пользуясь несколькими свободными часами на выходных, ему пока будет непросто. Тяжело это принять, но пока мы вынуждены оставить Гарри ему, пока это еще не так опасно, а мы можем выиграть время. Как считаешь, если смотреть реалистично, Блэк сможет получить оправдание до лета, чтобы при необходимости появиться в школе? Я бы сказал, процентов 60 на то, что получится, но не больше. Однако если не перехватим его там до конца учебного года, все станет намного хуже. А тебе одному Сириус это больше не доверит. Говоря откровенно, я тоже, произнес оборотень спокойным тоном. В нем не было угрозы или осуждения, он просто констатировал факт. Я понимаю, ты сделал, что мог, и не ожидал подобного. Я сам до сих пор не могу поверить, что такое возможно. Но факт есть факт. Это был провал, после всего, что ты обещал. В целом, извлечь постороннюю часть, чужое сознание, на самом деле не так уж и трудно, если не нужно беспокоиться о ее сохранности. Я могу проделать все сам, сменил тему маг, скрывая недовольство подобными упреками. Проблема в прочих условиях, на это нужно или добровольное согласие, или время, а он нам не даст ни того, ни другого. Так что в этот раз я вынужден принять помощь, пояснил Кайнет свое видение расстановки сил. Ты, Блэк, Тонкс, вы не посвящали в это дело? Пока нет, но если потребуется, уговорить ее можно быстро, я ручаюсь, пообещал оборотень уверенно. А с твоей стороны, возможно, поддержка будет, но пока я ничего не могу гарантировать, и совершенно неизвестно, что предпримет директор и когда именно он начнет действовать. Помешать друг другу в самый ответственный момент, раскрыв себя и не добившись результата, это будет худший из вариантов. А в том, что директор что-нибудь предпримет, я не сомневаюсь. Я тоже. Но вот договориться с ним точно не выйдет. С одной стороны, нам ведь неоткуда знать, а сам знаешь ком, если свидетелей всего двое. С другой, когда бродяга понял, что Дамблдор все это время знал, что в Гарри часть души этого маньяка, и ничего не сделал с этим, доверять директору он теперь точно не станет никогда. Как и я, наверное, если раскрыть правду, что именно он скрывал ото всех, Орден перестанет существовать даже в нынешнем полуживом виде. Таких сюрпризов не любит никто. Они замолчали, каждый думал о своем. Когда пауза затянулась, маг решил кое-что уточнить. Кстати, в прошлый раз не было возможности спросить, а что это за амулет начал носить Блэк? Что-то из защитной магии. Не видел таких раньше, было бы любопытно взглянуть. Что? Переспросил Люпин удивленно. Затем отмахнулся. А, нет, это медальон Салазара Слизерина, основателя Хогвартса. Копия, разумеется, о судьбе настоящего никому и ничего не известно уже сотни лет. Сириус сказал, что нашел его в доме и пояснил, что это вещь его брата. Что его сильно удивило, Регулус был любителем книг и интересовался историей, но особого любопытства к основателям школы за ним не наблюдалось. В школьные годы братья не особо ладили, но все-таки они были не чужие друг другу, и сейчас Сириус хочет носить при себе хотя бы такое напоминание о нем, а также напоминание, что именно из-за сам знаешького брата он лишился и провел треть жизни за решеткой. В общем, никакой магии, ясно, основатели меня не интересуют. Лучше перейдем к более практическим вещам, к тому, как держать связь, например. Парк Виктории – далеко не самое популярное место для отдыха в Лондоне, особенно на фоне центрального каскада королевских садов. Однако в последние дни рождественских каникул даже здесь было достаточно людно и оживленно, в основном родители с детьми и пожилые люди, молодежь для свиданий предпочитала менее открытые места вроде Голландского парка. Впрочем, несмотря на многолюдность, подыскать стоящую отдельно скамейку на одной из аллей оказалось несложно. «Доброе утро!» – поздоровался Кайнет, неторопливо приближаясь к уже ожидающей его ведьме. Неделя выдалась снежная, даже сейчас с неба продолжали срываться редкие хлопья. В случае проблем наличие такого количества воды рядом даст ему преимущество, но сегодня маг не планировал сражаться. Однако всегда стоит готовиться к худшему, тем более после того, что недавно произошло. «Доброе!» «Присаживайся, Джеймс», Гринджер указала на место рядом. Судя по снегу на пальто и волосах, она пришла даже не за 15 минут, а за полчаса до намеченного времени. В другой ситуации маг бы предположил, что рядом с местом встречи уже нанесена или наморожена в глубине сугробов пара рунных цепочек или магических кругов на крайний случай, но вероятность этого была не слишком велика. Все же они не на магической территории, а ведьма такие манипуляции без своего мистического знака пока проделывать не умеет, и вряд ли она успела освоить подобные навыки за прошедшие пару недель. Хотя, разумеется, сейчас нельзя исключать даже этого, или присутствие кого-то из взрослых волшебников, к примеру, которым использовать магию разрешено и вне закрытых территорий. Сама встреча здесь ясно обозначала дистанцию между ними и возникшее недоверие. Вполне возможно, это даже являлось своеобразной страховкой, нахождение на виду у множества людей, там, где ни один из них не решится открыто пользоваться магией. Хотя в том, что палочка у Гринджер с собой, маг не сомневался и секунды. Он даже не мог исключать полностью, что она не прячет где-нибудь свою шпагу, заранее сегодня добравшись до одного из магических анклавов города, чтобы там наложить привычные чары невидимости. Все же его собственные уроки, обучение у Аластера и последние события оказали на ведьму вполне определенное действие. «Сначала я повторю свой вопрос», — начала она тихо, не глядя на него. «Гарри можно спасти? Я считаю, что да. И я полагаю, у тебя есть основания так думать. Что ж, хорошо, оставим пока его и поговорим о тебе», — произнесла Гринджер, медленно оглядывая его с ног до головы. «Я понимаю, у каждого есть право на тайны. Прости, но я тебе про наш первый курс и профессора Квирелла тоже рассказывала далеко не все, как ты уже мог понять. Но в этот раз баланс тайны и секретов как-то сместился совсем уж не в мою пользу, понимаешь?» «Понимаю», — согласился маг. Затем усмехнулся и добавил. «Но и ты ведь достаточно умна, чтобы о чем-то догадываться раньше, не правда ли? Ты ведь меня так уже проверял один раз. Я не поверю, что совсем не было никаких идей, вспоминая твои же собственные слова. Не хотела поднимать тему и задавать мне вопросы вслух, я это ценю, но ты ведь думала, строила версии, даже не сомневаюсь. Правда, я не могу рассказать тебе всего, ведь если ты все-таки вернешься в школу, то для него твой разум, открытая книга, и то, что узнаешь ты, способен будет узнать и он. Легилименция, да», — произнесла ведьма мрачно. «Я читала об этом, но не могла подумать, что это будет настолько опасно и настолько непредсказуемо. Но ты говоришь твой разум. А твой, у меня есть пара методик. В тот раз меня застали врасплох, но зная, кто теперь наш враг, защититься я смогу, заверил ее маг. А я, последовал вполне ожидаемый вопрос. Пока что, нет, но предлагаю об этом поговорить позже. Пока я обещал тебе ответы, точнее, с учетом нашей ситуации, пока только их часть, то, до чего ты уже додумалась, он ведь в силах так же легко увидеть. Потому сейчас можешь почувствовать себя Холмсом, продемонстрировать дедукцию, а я уже скажу, насколько сказанное будет близко к действительности. Хорошо, я понимаю, как мало я понимаю, вздохнув, признала Грейнджер. Но допустим, думаю, сказку о приюте можно забыть сразу. Вообще-то, я в самом деле покинул приют в том же году, когда мы познакомились, возразил Кайнет. Может быть, но сколько времени ты в нем провел до того? Ведьму не так легко было сбить с толку, раз уж у них пошел достаточно откровенный разговор. Ты не вырос там, это совершенно точно, разве что прятался какое-то время. Слишком большой словарный запас, слишком правильная речь, слишком много знаний, слишком грубые ошибки в том, что касается повседневной жизни маглов. Пускай не часто, но они встречаются. А еще ты ни на одну долю секунды никогда не испытывал удивления перед магией. Уважение, почтение, да, но не удивление. Ты удивлялся отдельным вещам, вроде талантов Луны или навыков, которые демонстрирует профессор Грюм, но не магии самой по себе. И даже если у тебя был выигрыш во времени, которого не было у меня, этого все равно недостаточно. Саймон узнал о мире волшебников за полгода до школы, Кинет, почти за год, но магия все равно удивляла и даже пугала их. Тебя, нет, ты с ней вырос, тебе она хорошо знакома. Так что я бы сказала, что ты все-таки из чистокровной семьи, причем из старой, накопившей достаточно собственных фокусов и заморочек на тему этикета. Но, переспросил Арчибальд, не пытаясь перебить ее или начать все отрицать. Интересно, если все это увидела девчонка, с которой они регулярно общаются, заметили ли и другие студенты из клуба, с факультета, с других курсов, учителя? Возможно, ему просто предпочитали не задавать неудобных вопросов. Но ты презираешь чистокровных, или как минимум, наследников старых семей, прямо заявила Грейнджер. Сильвин, Малфой, Гринграсс, в отличие от меня, тебе абсолютно нет дела, когда тебя называют грязнокровкой. Похоже, ты просто знаешь, что к тебе это никак не относится, но ненавидишь ты их по иной причине. И вот тут уже возникают разные варианты. Либо твоя семья пострадала от кого-то из старых родов, причем уже значительно позже восстания, иначе бы ты этого не мог помнить и тебя некому было бы учить. Либо ты не из Британии, и наша местная, так сказать, аристократия не соответствует твоим представлениям просто капитально. Не из Британии, Кайнет наклонил голову, его заинтересовала эта версия. Пришлось полазить по словарям, но «елмила», краткая форма от «миллар», по-испански это означает «щербина» или «царапина», вполне может быть и фамилией, и прозвищем. Плюс твои весьма специфические знания об инквизиции церкви. Занятно, но вообще, нечто среднее. Наша семья из Британии, а это в самом деле просто старое прозвище, были затворниками вроде Эшвудов, избегавшими общества и во многом придерживавшимися старых идей, что были в ходу до статута, произнес Кайнет. В ее случае он решил не пользоваться той же самой версией иностранца из британской колонии, которую он изложил Люпину и Блэку. Занимались преимущественно исследованиями в алхимии и работе с духами. А знаешь, забавно снова вести этот разговор почти ровно год спустя. Снова, кто-то еще знает, удивилась она. Профессор Люпин, это Кайнет решил не скрывать, просто подать в ином свете. У меня не оставалось выбора, тогда в лесу он бы погиб, если бы я его не вытащил, вот только в школе нас такому не учили и не научат. Потому возникли вопросы. Я спас ему жизнь, он согласился молчать обо мне. Хорошо, но все же что у тебя с чистокровными? У меня нет с ними кровной мести, если ты об этом. Скорее это просто отчаяние от того, как бездарно они распоряжаются своими возможностями. С их деньгами, с их знаниями, с их связями, любой из наследников мог бы стать по-настоящему силен. Они должны быть сильны. Но вместо этого мы имеем кучку позеров, прикрывающихся титулом родителей и древним гербом. К выпуску из школы кто-то постепенно берется за ум, кто-то – нет. Но меня обучали совершенно иначе, тут маг выдал чистую правду. Придумывать историю кровной мести он не стал, к хотя такая версия бы все упрощала. И тут мы подходим к очень важному вопросу. «Зачем тебе нужна была я, учитель?» «Да», — произнесла она, скривившись. «Ты, наверное, про себя усмехался каждый раз, когда произносил это вслух. Ты ведь еще до школы знала магии больше, чем я тогда. Возможно, даже больше, чем я знаю сейчас. Не стоит принижать себя. Да, меня начали учить очень рано, как у нас было принято. Но это по большей части теория. Правила, расчеты, формулы, книги. Понимаешь, по меркам нашей семьи я был очень слаб. Всего один элемент вместо обычных двух, практически бесполезное начало. А по общему резерву я уступаю тебе раза в полтора. Это первое. Все эти знания по большей части или семейные, или самые общие. Обычным заклинанием с палочкой меня должны были учить после 11, как и всех остальных. Но не вышло, и пришлось сначала брать уроки, а потом идти в школу. Ты не станешь отрицать, что помогало мне отрабатывать и противо, и акция, и импедименту, не так ли? Выдвинул маг убедительный аргумент. Или что с палочкой один на один я до сих пор тебе не ровня? Нет, с этим я согласна. С палочкой обращаться тебя пришлось учить пусть не с нуля, но с основ, практики тебе серьезно не хватало, была вынуждена признать Гринджер, в отличие от тех же рун. Кстати, если не секрет, во сколько дома тебя начали учить магии? В 5 лет, ответил Кайнет правду, но это самые основы. Что-то более сложное началось уже позднее, только домашнее обучение, никакого детского сада или начальной школы, верно, предположила она. Да, все правильно, это как раз многое объясняет. То, что у тебя, я извиняюсь, вместо норм поведения и обычной морали какой-то родовой кодекс в голове, века так 19-го. Судя по тому, что ты в самом деле ничуть не преувеличивал, когда объяснял, что волшебникам приходится убивать, ты в самом деле считаешь именно так и имеешь к тому основания. Впрочем, никто не идеален, вздохнув, добавила Гринджер, словно подводя итог, то есть, принимая его как есть вместо того, чтобы встать и уйти. Во всяком случае, пока. И раз мы пока закончили говорить обо мне, начал маг медленно, остается основной вопрос, что мы будем делать дальше, в который уже раз он возникает, ведьма замолчала, посмотрела перед собой на бегающих по снежному полю детей на несколько лет младше нее. Не нужно уметь читать мысли, чтобы понять, о чем она в тот момент думала. Вероятнее всего о том, что ее и обычных людей сейчас разделяет не полсотни ярдов, а намного, намного больше. Наконец, она продолжила говорить. Знаешь, для чистокровного, возможно, это прозвучит смешно, но все-таки, 3,5 года назад первое письмо из Хогвартса мне принес профессор Снейп. Рассказал о магии, о волшебной Британии, продемонстрировал мне и родителям несколько заклинаний и превращений для убедительности. Объяснил, насколько редкий это дар. И хотя ты сам знаешь, что человек он, мягко говоря, сложный, он сумел тогда убедить, что магия – это нечто чудесное, необычное, невозможное, уникальное по-своему. Разве он в чем-то был неправ? Удивился маг. Все так и есть. Просто профессор забыл добавить, что магия еще и смертельно опасна. Да, об этом пустяке он не стал упоминать, с сарказмом отозвалась Гринджер, а затем призналась. Знаешь, я тянула с этим разговором так долго, потому что боялась, просто не выдержу. Каникулы, праздники, родители постоянно рядом, как и другая родня. Все задают вопросы, как там дела в школе, как успехи, как у меня с друзьями. Я опасалась, что в какой-то момент просто сорвусь и скажу правду. Она непроизвольно коснулась ладонью шеи, что от клинка в позвоночнике меня отделяло пара лишних дюймов, а все это готов был проделать мой лучший друг, чье тело захватил восставший из мертвых чернокнижник. После этого, особенно учитывая все уже случившееся, никакого выбора у меня бы не осталось, и ни магическую школу, ни свою волшебную палочку я бы не увидела, как минимум, до 18, да и потом, это было бы чревато скандалом, мягко говоря. Но пока у тебя выбор есть, пока есть, согласилась ведьма, добавила хмуро. Да, я теперь не хочу возвращаться в школу, я боюсь его, я опасаюсь тебя, я больше не доверяю даже директору и нашему декану, но ты говоришь, что Гарри еще можно спасти, и ради него я готова остаться. Неужели он тебе настолько нравится? Нет, не в этом смысле, она смутилась, поняв, как это прозвучало, но затем попыталась объяснить. Он иногда ленивый, упрямый, порой невыносимый, но он самый первый друг, который у меня вообще появился, и я не могу просто взять и бросить его сейчас, даже понимая весь риск, да, впрочем, ты ведь тоже остаешься, судя по всему, хотя ты ему точно ничего не должен, это он должен мне, точнее, этот так называемый лорд, знания и секреты моей семьи, все, что от нее осталось, они принадлежат мне и только мне, но сейчас я не знаю, как много он смог увидеть, и не могу достоверно узнать, с Поттером можно было бы заключить магические контракты не разглашения чужих секретов, а с психопатом договориться будет крайне сложно, потому его уничтожение стоит у меня в приоритете. «Уничтожение?» – переспросила Грингер. «Только этого сумасшедшего, чтобы не было недомолвок, я считаю, что если использую все, что знаю и умею, я мог бы дать ему бой и имел бы некие шансы на победу», – подобрал маг достаточно аккуратную формулировку. Если этот лорд узнает о данном разговоре, он в сказанном серьезной угрозы не увидит. Но меня останавливает один момент. Его слова про то, что смерть мальчишки даст вам выигрыш в пару лет. Значит, этот дух не привязан только к одному телу, и он оставил себе еще какую-то страховку. Значит, смерть Поттера не решит мою проблему. А что через 3 года он исполнит договор и оставит Гарри в покое, ты не веришь? Как и я. Нет, не верю. Слишком много усилий, чтобы всего лишь испортить детство одному ребенку из мести. Я думаю, он решил остаться там навсегда. Темный лорд проиграл, его сторона разбита, его последние союзники недавно погибли. Если через 50 лет он каким-то образом сможет вернуться даже в собственном теле, встречать его будет уже некому. С другой стороны, живая легенда, спаситель магической Британии, мальчик, который выжил и тому подобное. Если этот псих не врал, директор пытался создать для Поттера подобающий ореол героя и кумира, на которого будут равняться. А если он сделает это сам и уже с таким авторитетом вернется к своим старым идеям, только изложенным другими словами, за ним пойдут люди. И при этом он как бы будет выполнять уговор с Дамблдором и делать из Гарри звезду, отличника, лучшего ученика и пример для подражания. Да, и наверняка директор тоже это понимает. Но сделать ничего не сможет, не прикажет ведь изображать посредственность и не выделяться из толпы, усмехнувшись, заметил маг. Как сказал бы Рон, патовая ситуация, но ты считаешь, что-то можно предпринять, так, ты ведь не подразумевал, что Гарри можно спасти, только если этот маньяк сам вдруг решит его отпустить, уточнила Грингер. Нет, я считаю, что способы есть, не просто, не быстро и не за 5 минут, и даже не за месяц, но на мой взгляд, что-нибудь сделать можно, если потратить достаточно времени и сил. Что-то вроде того же ритуала, что провел он сам. Но масштаб потребуется не меньше, сама понимаешь. И тут мы возвращаемся к основной проблеме. К тебе. Все, что я расскажу тебе, может узнать и он. Да, есть общие правила предосторожности, не оказываться рядом, не смотреть в глаза, но риск слишком велик, и доверить тебе ничего серьезного я не смогу. Даже если ты хочешь помочь, можно что-нибудь сделать. Я читал об окклюменции, но учителя по столь редкому искусству найти негде, а заниматься самостоятельно практически бесполезно. Но раз ты уверен, что теперь он к тебе в голову не залезет, значит, знаешь какой-то способ. Это ведь было бы удобно, правда? Вырезать какую-нибудь рунную подвеску или научить за неделю паре ментальных упражнений и обезопасить себя и свои мысли. Очень жаль, что защите разума обучаются годами, а против такого опытного противника даже этого может оказаться недостаточно, как видишь. Поскольку легилименция в первую очередь зависит от взгляда, я могу попытаться что-нибудь сделать с твоими очками, это хотя бы даст выигрыш в пару секунд или собьет импульс, но проблему в целом не решит. А чтобы о чем-то можно было говорить уже предметно, тебе нужно освоить бесполочковую магию. Потом можно будет перейти к защите, ведь она тоже выполняется без катализатора, только своими силами. Бесполочковую магию, всего-то, переспросила ведьма, не скрывая скепсиса. Джеймс, неудобно напоминать, но мне только 4 месяца, как исполнилось 15. Я еще даже аппарации не училась, как и безмолвным чарам. Это ведь не просто придумать заклинание, это совсем иное. Нет, произнес маг, складывая ладони перед собой, огляделся, убеждаясь, что поблизости нет посторонних, а потом направил энергию в магические цепи. Управление стихийными элементами, вода и ветер, ничего сложного. Редкие хлопья снега закружились над его руками, формируя небольшой вихрь. Он то вытягивался, то становился шире, постепенно набирая плотность, по мере того, как в него втягивался снег. Это то же самое. Такая же магия, такое же нарушение законов природы по своей воле. Меняется лишь подход, но не суть. В конце концов, ты уже видела, как я это делал. Я могу так же? Спросила Грейнджер, внимательно глядя на танцующий снег. Как минимум, не хуже. Контроль ветра будет тебе даваться легче, чем мне, получаться будет более естественно. Хорошо, тогда в чем подвох, если нас этому не учат в школе, если этих техник нет в общедоступных книгах, если так не колдуют даже многие взрослые, наверняка есть подводные камни. Закон равноценного обмена. Бесплатных чудес не бывает. Само собой, удовлетворенно кивнув, согласился маг. Он был рад, что все-таки привил ей верный взгляд на магию и ее правила. Это очень больно, использовать магические каналы осознанно, а не отдавать всю работу палочке. Большая нагрузка на тело, на сердце и сосуды в первую очередь, да и нервам достается изрядно. Мы ведь с тобой уже обсуждали такую магию год назад, тогда, в лазарете. То, как ты потратила весь резерв с маховиком, как получила переутомление со световым мечом и зельями, перегрев организма, перенапряжение, судороги мышц, головокружение, риск обморока или болевого шока, и при этом нужно поддерживать концентрацию и управлять заклинанием практически вручную. Если ты возьмешься за это, то будешь заниматься подобным уже не по ошибке или от отчаяния в безвыходной ситуации, а на постоянной основе и полностью понимая, что ты делаешь с собой, постепенно повышая нагрузку, чтобы выработать выносливость. Да, это определенно сойдет за подводный камень, даже за скалу. Тебе ведь сейчас тоже больно держать этот вихрь? Спросила она, новым взглядом посмотрев на кружащийся снег. Да, но я давно привык. Ну-ка, разреши проверить. Она быстро протянула руку и коснулась лба Мерфи. 37,5 или 38, по-моему. О том и речь, произнес маг, убирая контроль и заставляя облако снега медленно осесть на землю. Руку ведьмы он останавливать не стал, пусть осознает, с чем придется иметь дело, но тебя никто не заставляет. Хочешь, попробуй, не хочешь, дело твое. Но если я соглашусь, ты можешь меня научить? Да, точно так же, как обучали и меня. Хорошо, только, Джеймс, я очень надеюсь, что в этот раз слышу от тебя правду, что ты не придумал повод лишь потому, что тебе тренировать бесполочковую магию ни с кем вместе и ты хочешь получить ассистента в своих упражнениях, что я могу просто довериться тебе без объяснений. Это поможет, я обещаю, не сразу, не за месяц, но это именно то, что тебе будет необходимо. Не разочаруй меня, Джеймс, если ты просто хочешь дать мне надежду, чтобы отвлечь, втянуть в учебу, чтобы я не бросила магию, а там как-нибудь разберемся, лучше скажи сразу, не трать время, я знаю, что я делаю. Или у тебя еще не было возможности убедиться в этом лично? Глава 47. И где мы сейчас? Я имею в виду, географически, поинтересовался Кайнет, оглядывая берег небольшого озера и занесенный снегом старый лес рядом. Домов или каких-то следов человеческой деятельности он не заметил даже вдалеке. Пустоши Уэльса, Кимбрийские горы, пояснил Люпин, отпуская его руку. Махнул примерно на восток, уточнив. Уилшпул где-то в той стороне. Здесь и из обычных-то людей почти никто не селится, а волшебники тем более. Рядом аппарировал Блэк, также придерживая за плечо Ливелина. Не то чтобы маг не доверял двум бывшим мародерам. Точнее, начал доверять им меньше, чем раньше. Просто из-за новой и весьма серьезной угрозы он, как и обещал, практически постоянно заставлял Скриба сопровождать его в полной боевой готовности. В результате тому тоже пришлось на эти 3 недели злоупотребить зельями и пренебречь сном. Даже во время встречи с Грейнджер на прошлых выходных Лин наблюдал за их разговором со стороны, просто для страховки.